Мартина, на этот раз я выдал себя. Что-то в тоне моего голоса насторожило Мартину, и она не ответила. Я чувствовал, как она замерла на том конце провода, сжалась в ожидании удара, в ожидании света. Точно так же вел себя Беверидж, наш пес, когда думал, что я его сейчас отчитаю. Он не приходил на зов. Прятался, наслаждаясь последними мгновениями счастливого неведения. И что я собирался сказать? Мартина, прости, но у нас ничего не выйдет. Слишком резко. Мартина, дело не в тебе, а во мне. Это я во всем виноват. Слишком мягко. Она подумает, что у меня просто выдался тяжелый день. Мартина, я не знаю, как лучше сказать... Поэтому скажу прямо, у нас с тобой ничего не получится. Прямо в точку, твердо и честно. Подойдет. Мартина, начал я не знаю, как лучше сказать. Не говори, Вил, перебила меня Мартина. Я знаю все, что ты хочешь мне сказать. Поверь, я тоже это чувствую. Что? Выдохнул я. Я тоже, Вил, продолжала она все дальше и дальше, увязая в этом недоразумении. Я знаю, мы с тобой вместе только с прошлых выходных, но какое значение имеет время? Вил, я тоже тебя люблю. У меня довольно обширный лексический запас, но в тот момент я не смог придумать ни слова в свое оправдание. Я просто лишился дара речи. Она, конечно же, решила, что я медлю с ответом, потому что чувствую в душе... То же самое, и мои чувства превосходят всякие слова о них. Я не мог взять в толк, как она может говорить о любви, если у нас была только одна мимолетная встреча неделю назад. «Послушай, Мартина», — начал я, но так и не закончил предложение. «Будь я в полном бешенстве, я все равно не смог бы сейчас перейти сразу к делу». «Мартина, уже очень поздно, я устал». Эта неделя выдалась очень непростой, я сейчас хотел бы поспать. Поговорим завтра, хорошо? Я буду тебе сниться, — нежно сказала она. Да, конечно, обязательно. Я покачал головой и положил трубку. Мартина, хуже новости не придумаешь. Раньше подобная идея показалась бы мне абсурдной. А теперь она становилась реальностью. Полный кошмар. Мартина, это дьявол в нижнем белье от Госсарда. И как я до этого докатился? Примечание? Фирма, производящая женское белье. Ники и Кейти, девушки, с которыми я учился на курсах, были с Мартиной... Большие подружки. Однажды, когда мы где-то, недели через две после начала нашего обучения, все вместе весело проводили время, они пересказали мне много приятных вещей, которые говорила про меня Мартина на лекциях, и в целом получалось, что я ей чертовски нравлюсь. Сначала мне это льстило, потому что Мартина была далеко не уродина, высокая, натуральная блондинка и так изящно двигалась, что, казалось, она не идет, а скользит по воздуху. В тот вечер я несколько раз заговаривал с ней, и уже тогда стало ясно, что, несмотря на всю ее симпатию ко мне, у нас нет ничего общего. В следующий раз мы встретились с ней только неделю назад, перед самым моим отъездом в Лондон. Помнится, мы обсуждали с Алисой, как трудно найти любовь в конце XX века. И она предположила, что я до сих пор никого себе не подыскал по одной простой причине – я слишком честный и правильный. Мне пришлось признать, что в чем-то она права. Все вокруг только и делали, что заводили романы на одну ночь, жили двойной жизнью или попадались журналистам втроем в одной постели, а я никак не мог присоединиться к общему веселью. Я был занят поисками той второй, что заняла бы место Агги первой и единственной. Именно это и имела в виду Алиса. У меня на лбу было написано «Требуется жена». Я искал девушку, которая заменила бы мне Аги, девушку на всю жизнь, и на меньшее был не согласен. И вот появилась Мартина. Она стала моей пробой пера, экспериментом. Монстром, которого я, как доктор Франкенштейн, создал своими собственными руками. Моя первая и единственная попытка завести мимолетную интрижку, за которую я теперь и расплачивался —